Глава десятая. «Так вот он какой, остров», — думала Кэм, снова прочесывая пальцами воду. Она никогда еще не видела его с моря. Вот, оказывается, как он улегся на воду, с выбоиной посередине и двумя зубчатыми скалами. И волны несутся к нему и разбегаются на мили и мили кругом. Он совсем крохотный, как листик, стоящий торчком. И вот мы взяли лодочку, она думала, уже сочиняя историю о спасении из тонущего корабля. Но вода сеялась у нее сквозь пальцы. Убегали под лодку струи водорослей, и ей не хотелось сочинять эту историю дальше. Хотелось просто дышать ветром воли и приключения, потому что лодка неслась. А она думала про то, как отцовское раздражение по поводу сторон света, настойчивость Джеймса по поводу договора, ее собственное малодушие, все исчезло, прошло, унеслось на волнах. Что же дальше? Куда нас мчит? От руки, глубоко засунутой в воду и оледеневшей, до самого сердца фонтаном стрельнула радость. Перемена, приключение, бегство. Я живая, вот она я. И брызги радостного фонтана падали на смутное, неопознанное, дремотно ворочавшееся у нее в голове. И оно озарялось во тьме. Греция, Рим, Константинополь. Какой-никакой, крохотный, как листик, обмокнутый стеблем золотое марево, вот, он ведь тоже, значит, имеет свое назначение во Вселенной, этот маленький остров. Уж они бы ей объяснили, те старые господа в кабинете. Иной раз она нарочно забредала из сада, чтобы застать их врасплох. Сидели мистер Кармайкл и, наверное, мистер Бэнкс, оба старые и сухие, друг против друга в креслах. Шуршали страницами Таймса, когда она забредала из сада, поглощенные неразберихой. Кто и что сказал про Христа? И на улице Лондона выкопан мамонт. И каков он, великий Наполеон? Потом они все собирали чисто вымытыми руками. Оба в сером всегда, пахли вереском. Воссоединяли клочки, переворачивали страницы, закидывали ногу на ногу, роняли одно другое словцо. Зачарованная, она брала с полки книгу и стояла, глядя на отца, который так аккуратно, так ровно исписывал страницы от угла до угла. И вдруг легонько покашливал или говорил что-нибудь старому господину напротив. И стоя с открытой книгой в руках, она думала, вот как листик в воде, так и мысль распускается здесь. И если тебе думается легко здесь, среди старых господ, которые курят трубки, шуршат страницами Таймса, значит, все, что ты думаешь, правда. И, видя отца, писавшего у себя в кабинете, она думала, вот сейчас, сидя в лодке, он лучше всех на свете, он самый умный, и никакой он не суетный, и он не тиран. Наоборот, когда он ее видел над книгой, он очень ласково спрашивал, не нужна ли ей его помощь. Боясь, как бы все это не оказалось неправдой, она посмотрела на отца, склонившегося над маленькой книжечкой в блестящем, пятнистом, как чибисово яйцо, переплете. «Нет, все правда». «Ну, посмотри ты на него», — хотелось ей сказать Джеймсу. Джеймс не отрывал глаз от паруса. «Он ядовито попирает чужое достоинство», — говорил Джеймс. «Вечно переводит разговор на себя и свои книги», — говорил Джеймс. «Невыносимый эгоист. И главное, он тиран». «Ну посмотри», — думала она, глядя на отца. «Ну посмотри ты на него». Она смотрела, как он читает эту книжечку, поджав под себя ноги. Книжечку, желтоватые страницы которой она знает, хоть не знает, что там написано. Она маленькая, с убористой печатью. На форзаце, она знает, он записал, что потратил 50 франков на ужин. Вино столько-то, столько-то официанту. Все аккуратным столбиком сложено внизу страницы. А что написано в книжечке, у которой углы затупились в его кармане, она не знает. О чем он думает, не знает никто. Но он в это так углублен, что если поднимет глаза, вот как сейчас, то не для того, чтобы на что-то взглянуть, а для того, чтобы вернее ухватить свою мысль. И снова проваливается в чтение. Он читает, она думала так, будто кому-то показывает дорогу, или увещевает огромное стадо овец, или пробирается в гору все выше и выше по узенькой тропке, а то вдруг шагает быстро, напролом через заросли. И часто ей казалось, вот ветка хлестнула его по лицу, ослепила колючая ветка, а он не сдается, идет и идет, перебрасывая страницы. И Кэм сочиняла дальше историю о спасении с тонущего корабля. Ведь, сидя тут, она была в безопасности. Как тогда в безопасности, когда прокрадывалась из сада, брала с полки книгу, а кто-нибудь из старичков вдруг приспускал газету и ронял одно-другое словцо о характере Наполеона. Она смотрела назад, на море, на остров. Листик утрачивал остроту очертаний. Стал очень маленьким, очень далеким. Уже море было важнее берега. Волны кругом ходили и падали. И на одной плясало бревно, на другой качалась чайка. Вот тут где-то, она подумала, обмакнув пальцы в воду, они потонули в бурю. И мечтательно, сонно она прошептала: «Мы гибли, каждый одинок».